Спать долго и сладко, накрывшись ватным одеялом, вытянувшись на угретой постели и зная, что можно долго-долго не просыпаться. В 4 часа почему-то обязательно перегреваются видеомагнитофоны, и нужно ждать, пока они остынут, подремывая в кресле под невольное ворчание видеоинженера на извечную тему. Только идиот мог придумать ночные монтажи, дня им не хватает, видите ли. Александра тускло улыбнулась. Это был ее мир, ее работа, вся ее жизнь с тех самых пор, как очередной Латкин любовник пристроил Латку на телевидение. И не в меру боевая подруга моментально сосватала туда и Александру. Как счастливы они были, как гордились собой и своими успехами, какое интересное, важное, необыкновенное дело они делали вместе со всеми ребятами из общественно-политической редакции. Все остались, только Александры больше нет. Нет и, наверное, никогда не будет. Но ей нравилась эта работа. Она хорошо, добросовестно и профессионально делала ее уже несколько лет. Однако профессионализм и умение работать не сможет отнять у нее даже Вика Терехина. Пусть муж предал ее. Пусть программа, в которой она работала, перестала в ней нуждаться, но ведь то, что она знает и умеет, осталось с ней. Эта неожиданная мысль как-то приободрила ее. Раздумывая над тем, что вдруг пришло ей в голову, и спасаясь от непрерывных телефонных звонков Лады и Маши, Александра собралась и под вечер вышла на улицу, доплелась до метро, проехала несколько станций и вышла где-то, как впоследствии оказалась на Маяковской. Она немного постояла на Тверской, соображая, куда бы пойти, вверх или вниз, и пошла вниз к Пушкинской площади. Вспоминая потом этот вечер, Александра не могла понять, какая сила привела ее именно на это место и именно в это время. Почему она не уехала на метро в другую сторону или не пошла вместо Пушкинской к Белорусскому вокзалу? Почему около булочной у нее развязался шнурок на ботинке, и она довольно долго завязывала его, перегнувшись через толстый пуховик, собравшийся на животе складками? Почему пережидала, пока какой-то отчаянно сигналивший идиот выберется из переулка возле театра Станиславского на Тверскую, тоже довольно долго? Александра не была суеверна и религиозна, но мистика происшедшего всю жизнь потом занимала ее и заставляла верить в то, что провидение существует. Она очень устала в толпе и, добравшись до перехода под Пушкинской площадью, решила поехать домой. Спускаясь по мокрым ступенькам, Александра поскользнулась и ухватилась за куртку какого-то мужчины, поднимавшегося ей навстречу. «Добрый вечер», — весело сказал мужчина. «Вы меня не помните? Меня зовут Филипп Бове. Мы встречались на какой-то вечеринке около месяца назад». «Да-да», — отозвалась Александра с некоторой запинкой. «Помню». Она тогда ждала Андрея, а он все не ехал и не ехал. И Вика суетилась вокруг с какой-то своей подругой, а потом они танцевали, и все было превосходно. «Да-да», — вторила Александра, захлебываясь в этих воспоминаниях, и чтобы окончательно не утонуть их, сказала: «У вас русская бабушка». «Совершенно точно», — подтвердил Филипп. «Что-то с ней случилось», — решил он. «Человек не может так разительно измениться за короткое время». Переступив скользкими ногами в ботинках, Александра случайно взглянула ему в лицо. Никакого любопытства, только сдержанное сочувствие и, пожалуй, тревога. У нее как будто все щелкнуло в голове, как будто хозяин дома вернулся после долгого отсутствия и, войдя, первым делом зажег свет. Потом огляделся и замер в недоумении. Вроде все как всегда, но появилось что-то новое. А может, ему только кажется? «Филипп, вы женаты?» — спросила Александра совершенно бездумно. «Нет», — ответил он слегка удивленный. «Почему вы спрашиваете?» «Тогда вам просто необходимо срочно жениться на мне», — сказала Александра. «Понимаете?» «Нет, не понимаю», — искренне ответил Филипп. «Может, объясните?» Он оглянулся по сторонам. На ступеньках московского метро в час пик разговаривать было трудно. «Хотите есть?» — спросил он, почему-то твердо уверенный, что она голодная. Во-первых, голодная, а во-вторых, сумасшедшая.